Глава 34. Для начала вопрос. Мы в этом замке жить будем? Я планировал тут, а сама как думаешь? Все верно. Тут мы в зоне действия обелиска. Но проблема в том, что замок маловат. Я, конечно, не все смогла осмотреть. Сначала из наличия. В замке 10 комнат просторных с туалетом, а некоторые еще и с душем. Плюс в башне еще 3. Один общий зал на первом этаже. Огромный, надо сказать. Тут кроме него только кухня. Есть 2 домика во дворе и казарма. Все верно, про подвал забыла. Там кладовые, баня, тюрьма, напомнил я. Еще на 2-м этаже между крыльями замка переход. Он широкий получается, как еще один общий зал, напомнила Кларисса. Теперь по потребностям. Во-первых, для нас должно быть 5 отдельных комнат. 5 зачем? Перебиваю ее. 5-я — это детская. Сейчас там только сестра твоя, Ольча младшая, не смутилась докладчица. Но, во-вторых, еще нужно оставить 2-3 комнаты для гостей, а таковые будут. А ведь верно, признался я. Пусть 3, запас всегда нужен. Тогда свободных помещений останется в замке 5, ну и на улице 2 домика небольших и казарма. С ними все понятно, а вот без служанок, поваров, конюхов и придворного мага никак нельзя. Ну и твои предложения, скучнею я. В детской селим 3 служанок пока. 2 рабынь и Гиту эту. Будет моей личной служанкой. Мага уплотняем с ланчером. Он все равно пока поедет в деревню новую ставить. А потом, может, его в таверне поселим. Там место есть для расширения. Грей, Лиска, Хокмун и служанка Бурхиса. Еще один конюх, Хисан, Болик, раб ваш новый, Кларисса и Хокмун. 2 старые служанки останутся там, где жили. Но пара мест там будет для слуг гостей. «А зачем мне Хокмун?» — спросила Кларисса. «Мои охранники сегодня уедут. Папа на время их давал. Питомник для собак в деревне поставим. Там же наш швейный цех будет», — не заметила ее пен. «У нас как-то получалось по-другому и впритык. А тут ты даже 3 комнаты оставила», — удивился я. «Молодец. Задание ясно?» — обратился я к Клариссе. «Это не все еще. Тебе из башни съехать надо. Во-первых, она на ров глядит, что небезопасно. А во-вторых... А захочешь ты, например, не крепостную эту отодрать?» Она кивнула на Клариссу. «А насладиться сексом с женой? Тебе что, по двору замка бегать? Тебе нужна самая большая комната. Это или отца, или мажордома. Но и там надо перегородки ставить». «Принято», — прикинул я. «Помещение в башне и правда маловато. Отцова раза в 1,5 больше. У отца поселюсь. А что там по делам?» «Первое — расселение купленных рабов. Это и новая деревня, и уплотнение старой. 2-е — организация работ по обустройству зоны у обелиска. Ну и 3-е — свадьба Милы. Я возьму на себя все, кроме свадьбы. Тут уж сам», — закончила отчет Пен. «Свадьбу надо в кратчайшие сроки организовать. Но некрасиво будет, если мы гостей не позовем. Может, ее в порту устроить? Я хотел короля пригласить», — помолчав, ответил я. «Вряд ли он поедет на нее. Ведь женишься на простолюдинке. Да и только что оттяпал кусок земли у королевства». «Пен, кусок земли большой, но народу там немного живет. А я, может, к тому времени сам графом стану. А тут кого звать? Этого труса Малоси? Или из ханства не пойми кого?» «Ну, порт так порт», — согласилась Пен с моим пожеланием. «Ракомуша и Окорога позовем. Малоси, ну и из королевства кого захочешь. Когда планируешь?» «Давай через 4 дня. Сегодня гонцов отправлю, успеют доехать». «Через 5 дней смотр войск короля, так что как раз все приедут», — вспомнила Пен. «Во!» — обрадовался я. «Кларисса, позови мне Ригарда». «И это...» — Пен засмущалась. «У меня дни правильные для зачатия сегодня начинаются. Я, конечно, ни на что не намекаю, но такое удобное время, ну и дома мы... Было бы хорошо...» Окончательно запуталась в своих словах она, но мысль до меня донесла. «Жди сегодня», — улыбнувшись, обнял я девчонку. Остаток дня прошел в бесконечных хлопотах. Бурхиса отправил искать помещение в порту для свадьбы. Потом пришлось разобрать 2 кляузы и 1 жалобу на Мирта. Невеста его все хотела соскочить и уехать обратно в соседнее баронство, но меня ее желания мало волновали. Заплачено. В общем, я был рабочей лошадкой, а не благородным господином. Лишь к вечеру, сходив с Пен в баню, я занялся любимым делом. Осьминога, само собой, мы скушали еще в бане, и проснулся я с чувством выполненного супружеского долга. Утром ко мне, конечно, лезли с разными делами, но я посылал всех далеко и надолго. То к Пен, то к Клариссе, то к Ригарду. но к обеду неожиданно для себя и сам втянулся. Сначала связь с моими новыми баронствами по амулету связи проверил, потом вспомнил про цепочку скорлупа Деи и отдал ее Ольче. А вот как ее делить дальше? Вещь ценная, фамильная, защищает плод, да и на зачатие вроде влияет. Мама носила ее постоянно, но мне кому отдать? Пока понятно, а дальше? Отдал комплект маминого серебра Болику. Тот был в шоке от прокалывания ушей. А что делать? Ведь комплект дает нехилый бонус на рост растений, но активирован он был магессой Грей. У нее ранг как раз выше десятки. Вечером устроили пышную церемонию в честь моих завоеваний. Заодно поздравил всех гвардейцев с десятниками и отдал знаки доблести Рану и Борилу. Праздничное блюдо готовила Лиска, а готовить она умеет, так что спать я лег один с полным пузом. Секса не хотелось, хотя Лиска и тут намекала на мое ублажение. Утром прибыл гонец от Аньен с информацией о прибытии гостей из ханства. Пришлось ехать. Не вовремя, как я Бурхиса услал, ведь сигналки он ставил, и непонятно, сколько человек прибыло. Едем вчетвером. Ран, Ригард, Грей и я. Подъехав, вижу десяток коней во дворе. По виду не дешевых. На входе стоит на удивление большеглазый кочевник, явно на охране, но нас он безропотно пропускает. Оставляю на входе Рана. Пусть тоже стоит рядом. Захожу в общий зал и вижу моего пациента, 15-летнего маркиза и парочку богато одетых кочевников. Еще человек 5 сидят за другими столиками. «Барон Гаррет Кныш», — представляюсь степнякам. «Глава рода Бэй Бугрим. Приехал для встречи с тобой», — сказал крепкий мужчина лет 40. «Чем могу быть полезен?» — присаживаясь к ним за стол. «Я вас покину», — встал из-за стола деликатный маркиз. Подождав, пока он удалится, я переспросил. «Так что у вас за срочное дело?» «Нам нужен проезд по вашей земле. Готовы заплатить за это?» Не стал тянуть кота за хвост посланник. «Неинтересно, ведь это чужой конфликт». «Тебе даже не интересно, что мы предложим?» «Проблемы в будущем предложите. Кругом королевство. У меня небольшой кусок побережья, даже без порта». «Мы ведь можем и не спрашивать разрешения», — попробовал угрожать наглец. «Война раньше, чем дней через 10, не начнется. К тому времени я уже буду графом, и как новый вассал получу защиту императора на 4 года. Заявку на днях одобрят», — слегка блефанул я. «А 1500 ваших воинов уже осаждали мой замок. Знаете их судьбу?» «Это другой род», — отмахнулся кочевник. «А император далеко. Для начала пришлют мага ранга 20-го, а потом какой-нибудь гвардейский полк, например, наш 8-й», — вступил в разговор Ригард. «А пока и моего 11-го хватит, чтобы вас зажарить», — мило улыбнулась красотка Грей. «Я просто спросил», — тускнеет в голосе кочевник. «Большой у вас род?» — меняю тему разговора на нейтральную. 1500. Это я без маленьких детей считаю. Но мой отряд 8 десятков воинов», — с гордостью ответил Бей. «А шерсть у вас овечья есть?» — продолжаю расспросы. «Есть. А зачем вам?» «Думаю, чем торговать можно, раз воевать нельзя», — с видом простака говорю ему. Тот смеется. «А ты упорный парень. Будем торговать. После войны». «Император поставил памятник моей погибшей семье. Магический обелиск. Место здесь лечебное, приезжайте. Вон маркиз уже на ноги встал, на день раньше. Делаю рекламу месту отдыха». «Я погостил, но надо домой ехать», — вздыхает тот. «Жду в гости. А пока угощение за мой счет. И я делаю знак поварихе». «Что скажешь?» — спросил я Ригарда уже на обратном пути. «Неспокойно мне». «Это ты правильно сказал. Война раньше, чем эдикт императора закончит действовать, не начнется. Но он касается только королевства Синок и ханства Вэй. На тебя эти сроки не распространяются. Ты, конечно, под защитой императора, но ради тебя полк не пошлют. 2 десятка гвардии выделили и мага. Другое дело — новый вассал. Там, кроме воли императора, еще и законы защищают». «А воля не закон?» — удивился я. «Наказание разное за нарушение воли, эдикта и законов империи. Ханство никто не станет выжигать под ноль ради тебя. Ну, накажут виновных и все», — терпеливо пояснил Ригард. «Я думаю, это были разведчики», — мрачно спросил я. «Это и есть хорошее. Заводных коней нет, значит, идут не в поход, а на разведку. Пока вернутся, время пройдет. И увидели они то, что надо. Сильного мага», — Ригард кивнул на Грей. гвардию императора и тебя такого красивого со знаком доблести во всю грудь. Ты еще про благодарность императора удачно сказал. Ну и силы возможного соперника узнали. Не полезут? Они помнят про судьбу их наемного отряда. Малыми силами не нападут. Тут могут, а вот через другие твои баронства не полезут. Там между ханством и твоими землями владение короля. На короля они пока не нападают. Один путь у них по реке. Но мелкая она в этом месте уже. А в ханстве и того мельче. Не получится большие силы отправить. Нет кораблей на нашей реке, только плоты. План какой, запутался я. На реке поставить мага с амулетом связи. Хоть Хокмун, ту же, или Хисана. При угрозе нападения пусть дает знак, советует Ригард. По прибытии вызвал диверсанта и, дав ему амулет связи и ценные указания, посадил на коня и отправил во владение барона Малоси, наказав пригласить всех на свадьбу с Милой. Дальше пусть в засаде посидит на реке. От моего замка до границ ханства 70 км. За сутки доберется. Утром после разминки вызвал к себе Болика и стал расспрашивать про теократию. «Родился в семье рабов на побережье. Готовили меня с раннего детства как воина, но мой хозяин, глава большого прихода, заметил, что у меня хорошо получается ухаживать за растениями. Руки мои, несмотря на размеры, не загубили ни одного цветка, и меня отдали в школу природы. Магов у нас там нет, но это официально, но есть подобные мне, которые стихийно без учебы могут больше, чем простой человек. Их и отбирают в разные школы». «Так ты маг, что ли?» — перебил я его. «По вашим критериям — нет. Магию мне никто не открывал, но по факту — да», — подтвердил Болик. «Я вчера пробовал ваш гарнитур использовать. Он неплохо действует, но запускает его маг от 10-го ранга, а у меня, несмотря на отсутствие рангов, он работал и без грей. У вас все маги-универсалы, а у нас узкая специализация. Шар я не зажгу, а вот дерево тук поднял саженца за день на метр. Конечно, силы обелиска помогли, но я проверял и вне зоны действия памятника». «Как бы тебя проверить на магию?» — вслух задумался я. «И почему про это не говорят?» «Говорят, но некоторые считают нас живыми артефактами, а некоторым все равно, ведь без обучения серьезных магов не бывает. Мелкие ранги у нас, скорее всего. Не о чем и говорить». «Я вообще слышал, что магов у вас убивают». «Только пришлых, а тех, кто родился в теократии, нет». «Ладно, отложим вопрос на потом. А как ты попал в империю?» «После обучения хозяин меня забрал. При одном из набегов попали в засаду. Хозяин погиб, а меня взяли в плен. Купили меня муж и жена, аристократы. Я тогда плохо язык понимал. Когда везли меня в столицу, по пути опять нарвались на засаду. И я попал на рынок еще раз. Там меня приобрел купец для переноски тяжестей, но жена купца очень заинтересовалась мною как мужчиной, и меня продали. Цена не очень большая. Я не говорил никому о своих магических способностях. Грузчик и грузчик». «Ха, а про государственное устройство в империи расскажи». «Барон, откуда у меня такие знания? Могу рассказать про школу природы, про нашу веру, про город, где я жил». «А что за вера у вас?» «Желаете принять нашу веру?» — усмехнулся Болик. «Зря, злая она. Есть священная книга. Она как свод законов у нас. И Бог наш не ласковый, только и наказывает. Но тем, кто верует и кто законам следует, обещает жизнь после жизни, но в других местах». Я отпустил Болика и задумался. У меня фактически жизнь после жизни, а ведь вера их запрещена в других империях. Как же меня императорский маг вытащил с того света? И книгу-то их не почитать, проверят менталом когда-нибудь, и все вскроется. К вечеру вернулся довольный Бурхис и доложил о выполнении задания. Он снял большой зал на тот день, что я и планировал, на послезавтра, на вечер. Завтра с утра надо выезжать в порт. Король не отказал, хотя и посетовал на занятость, но намекнул на подарок. Будет Остин, барон Иокорок и Ракомуш, баронет Идрин. Молодец, хвалю. Как там дела в королевстве? Порт опустел, все на сборы в столицу едут. Там им дадут задание каждому и определят место. Яхта моя как? Отряды графа и Филика отчалили? Да, все уехали. Деньги им выделили, что вы отписали из казны вашей по списку. На яхте полный комплект из матросов и служанок. Как это? Вернулась украденная рабыня. Что там случилось, не знаю. Думаю, король при встрече пояснит. Вечером собрал всех и объявил об отъезде. Гвардейцев оставлю четверых, но будет еще Грей как маг. И Ланчер вернется из новой деревни. Если считать, что в таверне еще четверо наемников, должно хватить. Сидим, ужинаем, и я замечаю, что между девочками пробежала черная кошка. Сидят не вместе, друг на друга не смотрят. Все ж хорошо было. Что случилось, хорошие мои? Ласково спрашиваю у них. «А то ты не знаешь», — отвечает загадкой Ульча. «Перебираю косяки свои, но кроме траха с 98-й их нет, а это давно было». Кларисса рассказала. «Да не должна, не дура она». «Я не знаю, давайте подробно». «Пён, тебе слово». Решил начать я со слабого, но разумного звена.